— Эдди, как ты? — тихо спросила Элис. — Я в порядке, — не отвлекаясь, ответил старик. — Сейчас взлетаем. Даже хорошо, что все так обернулось. Теперь они уж точно будут уверены, что нас нет под главным куполом. Он на мгновение обернулся и посмотрел на девушку. — Ты уж прости старика Эл, что с горелкой перестарался. Тяжелая она для меня, старый я для таких упражнений. Элис почувствовала, как одна, а потом вторая слеза скатилась по щеке и сорвалась куда-то вглубь скафандра. Она наклонилась и обняла старика за шею. Получилось неуклюже из-за мешавших друг другу столкнувшихся гермошлемов. «Эти!» — всхлипнула девушка. «Ты самый лучший во вселенной, дедушка! Я тебя очень люблю!» «Не реви!» — строго приказал старик. «Иди, сядь и пристегнись. Все коридоры закрыты, поэтому мы сбежим от них по их же коридору. Сейчас старый Эд покажет этим кровососам, как нужно летать». Транспорт свечой взмыл вверх. Эд прибавил мощности, и корабль резко рванулся вперед. Глядя в иллюминатор, Элис успела заметить, как внизу мелькнули оранжевые фигурки, со всех сторон подбегающие к посадочному пункту. Эд вел транспорт на максимально возможной внутри защитного купола скорости, не опасаясь столкновения. Движение всех транспортных средств приказом полиции было запрещено, и воздух над городом был пуст. Преследователи показались у самого коридора. Два оранжевых полицейских корвета неожиданно вышли Эду в лоб на почти встречном курсе. Старик издевательски захохотал и буквально ввинтил машину между двух оранжевых кораблей, разминувшихся с ним на какие-то десятки сантиметров. «Учитесь летать у Эда, кровопийцы!» — тихо бормотал старик, закладывая крутой вираж на совершенно дикой для этого скорости. «Старый Эд летает уже очень давно, слишком давно!» Опешившие полицейские еще только разворачивались для преследования, когда корабль Эда молнией пронзил небо в районе полицейского коридора. Его даже не попытались закрыть, а может, просто не успели. На открытом марсианском пространстве, как всегда, хозяйничала обширная пылевая буря. Судя по показаниям приборов, ее высота достигала 90 километров. «Что ж, даже это на руку», — прикинул Эд. «Сейчас меня с орбиты не видать». Он сверился с радаром. Пара полицейских, имевших намного более мощные двигатели, быстро сокращала выигранное расстояние. «Давайте, покажите старому Эду, как вы умеете летать в бурю!» Лицо старика расплылось в жестокой улыбке. Он снизил высоту и увеличил скорость до максимума. Оранжевые не отставали. Эд хищно усмехнулся и начал резко бросать машину из стороны в сторону, создавая угрозу столкновения. Полицейские шарахнулись в стороны, и старик выиграл время. Он многообещающе улыбнулся и изменил курс, идя прямо к эпицентру бури. Оранжевые опомнились и снова пошли на сближение. «Хотят зажать и сбить щитами на грунт», — разгадал замысел врага Эд. «Надеются на то, что их щиты мощнее». «Отлично. Сейчас посмотрим, какие у вас щиты». Старик угрожающе рассмеялся и задрал машину вверх, стремительно набирая высоту. Оранжевые явно не умели реагировать так же быстро и проскочили мимо. Эд вышел в долину кратеров. Огромная площадь Красной планеты в этом месте была покрыта вулканическими кратерами колоссальных размеров. Вулканы извергавшиеся здесь многие десятки миллионов лет назад, имели исполинские размеры, простираясь на километры в высоту и десятки километров в диаметрах. Именно здесь сейчас неистово бесновался эпицентр пыльной бури. Держать машину на курсе становилось все сложнее. Индикатор щита показывал половину запаса прочности. Старик посмотрел на радар. Оранжевые вновь нагоняли, но упавшая до нуля видимость не давала им возможности провести задержание. «Теперь проверим, как вы знаете географию!» — осклабился Эд и бросил машину вниз. Оранжевые рванули за ним. Старик выжил из двигателей все, на что они были способны. Машина приближалась к поверхности планеты на безумной скорости. Полицейские корветы прибавили мощность и настигли Эда, нависая у него над головой. — Думаете, что у поверхности я сброшу скорость? Тут-то вы меня и прижмете? Старик весело покачал головой. — Неверная оценка ситуации. Он держал курс 45 градусов к поверхности, отсчитывая секунды до столкновения. Где-то здесь, прямо перед ним, скрытая бушующими в воздухе тоннами пыли и снега, взлетала на 2 километра вверх от красной земли мощная стена огромнейшего кратера. Эд слился со стремительно падающей машиной. «Вы отобрали у меня малышку Полли, потом Кельму, а после убили радость жизни. Но больше я вам ничего не отдам!» Старик бросил корабль в 180-градусный разворот, не снижая скорости. Индикаторы двигателей взвыли трелями критической нагрузки. Пульт управления вскипел красными сигналами тревоги. И жестокая перегрузка сдавила грудь, словно на нее опустился многотонный пресс. Один из главных двигателей под действием огромной перегрузки вошел в критическое состояние и был отключен системой безопасности под угрозой взрыва. Транспортник сорвался с курса и закувыркался в воздухе. Эд, хватая ртом воздух и пытаясь вдохнуть в легкие хотя бы частичку кислорода, инстинктивно манипулировал рулевыми двигателями, действуя уже не мозгом, но устоявшимися за 8 десятилетий рефлексами пилота. Сзади раздался взрыв, и мощная вспышка на миг осветила хаос пыльной бури. Наконец, старику удалось каким-то чудом выровнять машину. Он взял курс на северный горнорудный комплекс ММК, стараясь держаться в области бури, и отдышался. «Как ты это сделал, Эд?» В дверях рубки стояла бледная Элис, ее голос сильно дрожал. «Когда нас швырнуло кубарем, я думала, что все. Как ты лег на курс?» «Не знаю, Эл», — устало улыбнулся старик. «Не думаю, что это возможно объяснить словами. Я так давно летаю, что временами мне кажется, что он...» Эд ласково погладил металл корабля. «Это я». Старик тяжело облокотился на спинку кресла. Вся спина взмокла. В виски тяжело била кровь. И эти удары гулко отдавались по всему изнуренному годами телу. «Скоро будем в северном ГРК!» Он облизнул пересохшие от испытанного напряжения губы. «Зачем? Разве полиция там нас не будет искать?» Элис пыталась унять бившую ее дрожь, но это получалось плохо. Доза адреналина, выброшенная организмом в кровь в ожидании катастрофы, была слишком большой. «Один из них врезался в кратер и взорвался», — с чувством выполненного долга ответил старик. «А может, и оба, я не знаю. Но второго на радаре нигде нет». Он кивнул на приборную панель, мигавшую красными сигналами тревоги. Зато у нас сгорел один основной и два рулевых двигателя. Я думаю, пока есть время, нам надо добраться до ангара, взять там корабль, вернуться куда-нибудь сюда и бросить этот, инсценировав катастрофу. Потом попробуем вернуться в город. Если повезет, то пока они будут разбираться с обломками, успеем улизнуть с Марса. Эд ободряюще улыбнулся Элис. Не самый блестящий план, но ни на что более грандиозное. У нас нет времени. Кто знает, как скоро они опомнятся. До горнорудного комплекса они добрались довольно быстро. На первый взгляд там все было спокойно. Воздушные коридоры силового купола были открыты, разгрузочные сепараторы функционировали в обычном режиме, обрабатывая поток грузовых транспортов, идущий из карьеров и шахт, и на корабль Эда и Элис никто не обратил внимания. Эд приземлился в сотни метров от ангара. «Иди, Эл, я подожду тебя здесь, заодно послушаю эфир. Может, чего интересного узнаю?» Старик устало вздохнул и прикрыл глаза. «Набегался я за сегодня, на всю оставшуюся жизнь вперед!» В ангаре стояла обычная предполетная суета. Механики готовили машины к предстоящей работе. До прибытия пилотов оставалось еще много времени, и Элис забеспокоилась, не вызовет ли подозрений ее появление в столь ранний час. Однако никто не задал ей никаких вопросов. Люди сосредоточенно занимались своим делом. Иногда кто-то бросал на нее взгляд, но тут же возвращался к своим заботам. Элис прошла к своей машине и собралась подняться на борт, но увидела, что отсек силовой установки вскрыт, и в нем лениво ковыряется Мэг Ранш. «Как не вовремя!» — с досадой подумала Элис и подошла к подруге узнать, в чем дело. До скрюченной спины Ранш оставался один шаг, когда Элис услышала ее сдавленный шепот. «Эл, делай вид, что ты меня не слышишь!» — прошипела Мэг, не оборачиваясь и не прекращая своей возни. «Тебя ищет особое управление. Тут повсюду полиция. Внутри твоего корабля инспектор с модами». Элис похолодела. Она быстро оглянулась. Машина Эда стояла в другой части ангара, и там наверняка тоже засела полиция. Ближайшим кораблем был транспортник пучеглазого Фила. Элис схватила Мэг сзади за спину и, что есть силы, отшвырнула в сторону. Ранш с воплем полетела на бетонный пол ангара. Элис бросилась к машине пучеглазого, на ходу активируя связь с Эдом. «Эдди, это ловушка! Немедленно взлетай!» Она заскочила в транспортник, на бегу ударив рукой по рычагу ручного закрытия люков, и метнулась в рубку.